Танкер сидел в воде футов на 15, так что у меня было кое-что в запасе. Подводные поиски какого-нибудь металлического троса или чего-нибудь подвешенного на тросе оказались легче, чем я думал. Эндрю травил, ослаблял и натягивал страховочный конец, приноравливаясь к каждому моему движению так ловко, как будто всю жизнь только этим занимался. Да так оно, собственно говоря, и было. Я дважды обследовал подводную часть корпуса, держась вплотную к танкеру и осматривая каждый фут с помощью мощного подводного фонаря. Во время второго погружения я увидел огромную мурену, которая вдруг выплыла из тьмы и ткнулась головой со зловещими, мигающими глазами и ужасными ядовитыми зубами прямо в стекло моего фонаря. Я дважды включил и выключил его, и она удалилась. Это было единственное, что я нашел во время погружения. Вынырнув из глубины и поднявшись в шлюпку, я почувствовал, что страшно устал. Другой человек сидел ко конечно, мне спиной. 15 минут энергетического подводного плавания с кислородным прибором утомили бы каждого, но найди я то, что искал, я не почувствовал бы ни малейшей усталости. Но мои надежды не оправдались. Меня одолело чувство усталости, безнадежности и холода. Захотелось покурить. В мыслях всплыли потрескивающие пламя в камине, чашка дымящегося кофе и теплая постель. Потом я подумал о Германе Заблонском, который мирно спал сейчас на широкой кровати красного дерева в генеральском доме. Я сорвал с лица маску, сбросил ласки, окоченевшими руками натянул ботинки, перебросил брюки, куртку и шляпу на палубу танкера и вскарабкался туда. Через 3 минуты, уже облаченный в свою верхнюю одежду, из-под которой из гидрокостюма капала вода, я взобрался по трапу на рабочую палубу буровой платформы, которая нависала над моей головой на высоте 100 футов. Огромная темная туча закрыла последние звезды, но это мне не помогло. Мне казалось, что фонарь, освещавший трап, немного слабее, чем он оказался в действительности. Просто до него было далеко. Но когда я был уже в футах в 10 от площадки, этот фонарь превратился в прожектор. А что, если у выхода на площадку стоит охрана? Что я им скажу? Что я второй механик с танкера и страдаю бессонницей? Или придумаю какую-нибудь другую версию? А с моего гидрокостюма будет стекать вода, образуя лужу, а мой визави будет с интересом смотреть на блестящий край прорезиненной материи, именно туда, где у нормальных людей находится воротник и галстук. Кроме того, я был безоружен. А все те, кого я уже видел, представляли собой ходячий арсенал. Так что же будет, если я окажусь под дулом пистолета? Бросаться обратно вниз и дать им возможность убить себя? Разумеется, мне не придется пересчитать все 130 ступенек. Трап был огражден лишь с двух сторон и открыт третий, обращенный к морю. И я не улечу далеко от этого лабиринта кранов и труб на танкере внизу. Таким образом, я пришел к выводу, что любой хоть немного здравомыслящий человек должен в подобных обстоятельствах спускаться вниз. Я же поднялся наверх. Так было пусто. Трап завершился подобием ниши, закрытой с 3 сторон. С одной стороны краем площадки с перилами, с двух других высокими стальными стенами. Четвертая сторона выходила прямо на буровую палубу, где разрушался кран. На была ярко освещена, и я слышал лязганье работающей машины и голоса рабочих, сидевших в сиденье, чтобы слышать. Мысль о том, чтобы пройти сразу к ним и затеряться среди них, была не самой удачной, и я стал искать какой-нибудь другой путь. Я нашел его быстро. Это были металлические скобы, сделанные в одну из стальных переборок, футов 12 высотой сбоку от меня. Луч скользнул дальше. Я опять стал подниматься наверх, выбрался на площадку, распластался на ней, отполз на несколько ярдов и затем встал, прячась за одну из гигантских опор. Я дважды выстрелил в человека. Теперь передо мной открылась панорама этой платформы. В сотни ярдов к северу я увидел буровую вышку на более широкой приподнятой площадке.